Глава 61. Официант бесшумно катил сервировочный столик по толстому ковру, покрывавшему коридор отеля «Маркус». Перед дверью номера 91 он остановился и тихо постучал обтянутой перчаткой рукой. Наклонив голову, он прислушался, затем постучал еще раз, погромче, чтобы перекрыть доносившиеся из номера звуки инвенции Баха в исполнении Глена Гульда. Наклонив голову, он прислушался, затем постучал еще раз, погромче, чтобы перекрыть дно... Наклонив голову, он прислушался, затем постучал еще раз, погромче, чтобы перекрыть доносившиеся из номера звуки инвенции Баха в исполнении Глена Гульда. «Войдите!» — раздался, наконец, голос из номера. Джентльмен с марлевой повязкой на лице, одетый в халат, сидел у стола и писал. «Поставьте у окна и покажите мне вино». Официант показал ему бутылку. Джентльмен посмотрел ее на свет, поднес к настольной лампе. «Откройте ее, но на лед не ставьте», — сказал он и записал в поданный счет щедрые чаевые. «Я попробую потом». Ему не хотелось, чтобы официант подавал ему вино. Он счел неприятным, исходивший от того запах нового ремешка для часов. Доктор Лектор был в превосходном настроении. Неделя прошла отлично. Ему вполне успешно удалось несколько изменить свою внешность. Как только пройдут оставшиеся пятна и цвет лица восстановится, он снимет повязку и сделает фотографии для паспорта. Всю работу он проделал сам. Всего несколько небольших инъекций жидкого силикона в нос. Силиконовый гель можно было купить свободно, но шприц и новокаин без рецепта не отпустили бы ни в одной аптеке. Он справился с этой проблемой, похитив рецепт прямо с прилавка, когда провизор отвлекся, обслуживая другого покупателя. Закорючки, оставленные на бланке врачом, он замазал белилами, которые машинистки используют для исправления опечаток, а затем переснял рецептурный бланк на ксероксе, сделав несколько новых чистых бланков. На первом он восстановил прежний рецепт, который украл, и вернул его в ту же аптеку, чтобы там потом не хватились пропажи. Распухший нос несколько диссонировал с его тонкими чертами лица, а силикон перетекал с места на место при любом неосторожном движении. Но он решил, что до Рио доберется и в таком виде. Еще задолго до первого ареста, когда довольно необычное хобби уже начинало захватывать его целиком, доктор Лектор сделал некоторые приготовления на случай, если ему придется спасаться бегством. Он спрятал приличную сумму денег и полный набор документов на другое имя, включая паспорт, в стене одного из дачных коттеджей на берегу Саскихана-Ривер. Там же хранился набор косметических средств, которые он использовал, фотографируясь на паспорт. Срок действия паспорта, конечно, уже истек, но его нетрудно будет продлить. Он решил, что ему будет гораздо удобнее проходить таможенный и паспортный контроль в составе большой группы с огромным туристическим значком на груди. Поэтому уже записался в тургруппу с чудовищным, на его взгляд, названием «Чудеса Южной Америки», вместе с которой он и попадет в Рио-де-Жанейро. Он еще раз напомнил себе, что нужно выписать чек за подписью покойного Ллойда Уаймана в уплату по счету за отель. Пока чек попадет в банк, пока они там прочухаются, у него будет дней 5 в запасе. Карточкой American Express расплачиваться все же рискованно. Компьютер может сразу засечь подмену. Сегодняшний вечер он решил посвятить письмам. Он уже давно никому не писал. Письма он пошлет через пересылочную службу в Лондоне. Первым делом он послал щедрый подарок и записку с выражением благодарности Барни за все услуги, которые тот оказал ему в психушке. Затем он отправил письмо доктору Фредерику Чилтону, который сейчас отсиживался в какой-то тюрьме под защитой федеральных властей. Доктор Лектор писал, что в ближайшем будущем, вероятно, нанесет ему визит. А после этого визита, подчеркнул он, врачи вполне смогут вытатуировать инструкцию по кормлению пациента Чилтона прямо у него на лбу, для экономии бумаги. И напоследок, налив себе бокал превосходного Батар-Монтраше, он принялся за письмо Клэрис Старлинг. «Итак, Клэрис, ягнята теперь молчат. Вы мне обещали кое-что, помните? И я хочу это получить. Вы вполне можете поместить объявление об этом в любой крупной газете, Times или International Herald Tribune, первого числа любого месяца. И в China Mail тоже, так будет еще лучше. Меня вовсе не удивит, если ваш ответ будет и да, и нет. Ягнята теперь на некоторое время замолчат. Однако, Клэрис, вы не вполне верно судите о себе. Фемида недаром слепа, и весы ее колеблются постоянно. Вам придется вновь и вновь выпрашивать у судьбы это благословенное молчание, потому что вами движет беда. Вы видите беду, и это заставляет вас действовать. Но беды нескончаемы, они существуют вечно. Я не собираюсь наносить визит вам, Клэрис. Мир для меня более интересен, пока в нем есть вы. Ожидаю той же любезности и от вас». Доктор Лектор приложил ручку к губам, поглядел в ночное небо и улыбнулся. «У меня теперь есть окна. Орион сейчас стоит высоко над горизонтом, а рядом с ним Юпитер. Он очень ярко светит, ярче, чем когда-либо. Такого теперь не будет вплоть до 2000 года. У меня вовсе не возникает желания сообщать вам, который теперь час, и как высоко над горизонтом он находится. Но я надеюсь, вы его сейчас тоже видите. Кстати, у нас есть общие звезды. Клэрис. Ганнибал Лектор». Далеко оттуда, на восточном побережье, на берегу Чесапикского залива, Орион сиял в ясном ночном небе высоко над огромным старым домом. В камине на ночь был разожжен огонь, и его пламя чуть колебалось под порывами ветра, задувающего в трубу. На огромной кровати множество стеганых одеял, а на одеялах и под ними спят несколько огромных собак. Другие возвышения под одеялами вполне могут оказаться, а могут и не оказаться, Ноблом Пилчером. В неярком свете трудно определить точно. Но лицо на подушке, розовое в отцветах огня из камина, явно принадлежит глубоко и покойно спящей Клэрис Старлинг. Ягнята молчат. Выражая соболезнования Джеку Крофорду, доктор Лектор использует в своей записке строки из стихотворения Джона Донна «Жар», не потрудившись сослаться на автора. Память Клэрис Старлинг переиначивает строки из стихотворения Т.С. Элиота «Пепельная среда». Ей так больше подходит. Т.Х. Конец книги.